Тереза Тур. Империя Тигвердов. Книга вторая. Танго в пустоте. Глава первая. А все-таки посмотрите, как интересно выходит, Фредерик. Машина стояла в пробке на выезд из Санкт-Петербурга. И тут уж даже самый сильный маг империи Тигвердов, император, повелитель и прочее, ничего поделать не мог. Добро пожаловать в мой мир. И что же вам показалось интересным? Отвлекся от бумаг император и посмотрел на меня. Если отбросить такую лирику, как мое разбитое сердце, то получается классическая картина попытки государственного переворота. «Мама!» — закатил глаза Пашка, тоже присутствующий при этом разговоре. «Ты невозможна!» «А я в восхищении!» — улыбнулся Фредерик. «Но с чего вы пришли к подобным выводам, Вероника?» «Уголовная полиция на этапе реорганизации. Их начальник после нападения на меня на каторге. Следовательно, с объемом работы они не справляются. Получается, что уголовные элементы почувствуют слабину, так?» «Так», — император отложил бумаги и с интересом посмотрел на меня. «Генеральный прокурор, плохой или хороший или под домашним арестом в своем поместье. Идет следствие. Преемника, который бы устроил всех, нет. И за этот пост идет беспощадная грызня». «Вам сложно представить, насколько вы правы», — поморщился повелитель. «Почему же? Я присутствовала, когда застрелили барона Кромера, а он, кстати, не желал никого выдавать». «Исчезновение сына для него стало ударом. Барона можно было продавить, особенно если бы этим занялся я». Я кивнула, соглашаясь, и продолжила рассуждать. «Теперь...» — голос все-таки дрогнул. «Принц Тигверт». «Мама», — сказал сын с тревогой. «Все в порядке, Паша». «Итак, принц Тигверт». Я говорила и говорила, делая себе с каждой фразой все больнее. Слова рвались наружу с какой-то непонятной, извращенной радостью. «Ненаследный принц, бастард императора, самый преданный подданный. Сын, для которого служить империи и императору, как дышать. И мой...» У меня все же перехватило дыхание, и фразу «мой жених» я проговорить не смогла. Вместо этого сказала: «Главнокомандующий в отставке». «Может быть, как бы в отставке?» Император согласно опустил голову. «Официально, да. Его отставка была выгодна. Во-первых, его следовало наказать за срыв. Натворил он действительно много чего. В гневе он неконтролируем. Во-вторых, ему надо было отдохнуть, переключиться, сменить на какое-то время сферу деятельности». «А теперь посмотрите, что получается. Ваш сын в неадекватном состоянии. Он убежден, что мы с вами его предали». «Мама?» — изумление в голосе Паши. «Ваше Величество!» «Это была интрига», — проскрежетал император. «К стыду своему должен отметить, что интрига успешная». «Мам, вас подставили?» «Получается, что да». «И милорд Верт, он поверил?» «Да». Я вздрогнула, вспомнив наш последний разговор. «Странно. Но хотя и император, и его старший сын убеждали меня, что я была в смертельной опасности, мне не верилось. Я не могла поверить, что Ричард, пусть в гневе, пусть в остром припадке ревности, может причинить мне какой-то вред. Меня не покидала уверенность, возможно, глупая, даже иррациональная, что рядом с ним я в полной безопасности». «Ричард поверил», — печально кивнул император и тяжело вздохнул. «А теперь посмотрите на это с точки зрения солдат и офицеров, с которыми он прошел все кампании. продолжила говорить я, взяв себя в руки. «В армии любят милорда Верда. И что же они узнают? Вы отняли у него невесту, сделав своей любовницей. Их главнокомандующий исчез, и вы, император, не знаете, где он. Помимо того, что у вас нет преданного вам главнокомандующего, да и вообще армия никому не подчинена, у вас проблемы с недовольством среди личного состава». Я вспомнила строй солдат и офицеров перед поместьем в свете факелов, когда мы возвращались с представления во дворце. Искренние радостные лица, громогласное и оглушающее, грозное и ликующее «бра-бра-бра» абсолютно счастливого Ричарда, нашу ночь после этого, рассвет, который мы встретили вместе, уже поверив, что ничто и никто не сможет нас разлучить. Сердце на мгновение сжалось. Ничего этого теперь не будет. «Ко мне уже приходило несколько делегаций», — поморщился император. «Я наблюдал занятнейшую картину, смесь исключительной дерзости и исключительной почтительности. И, как мы понимаем, именно военные, люди, на которых во многом держится трон. Многие из них после отставки завязаны на торговле. Я вспомнила, как бывшие сослуживцы милорда Верда решили вопрос с платьем для свадьбы. В том числе они занимаются и драгоценными камнями. Система дорог в стране отдана им же. А, как я успела заметить, чувство боевого братства для солдат и офицеров очень и очень значимо». «Согласен. В случае недовольства военных в стране трудно будет избежать кризиса». «Получается, что в силовых ведомствах смута. Командующего нет, прокурора нет, розыска преступников нет. Остается Милфорд и его контрразведка. Но ему можно подкинуть головной боли, активизировав друзей из сопредельных государств. К тому же он близкий друг милорда Верда. И в лучшем случае он в недоумении, почему все так получилось с вами и со мной». «Есть еще граф Крайом, начальник моей охраны. Кстати, он занимается и внутренними врагами». У его величества были закрыты глаза. Он о чем-то напряженно размышлял. «Если каким-то образом вывести и его из игры, организовать покушение или подставить, тогда вокруг вас преданных людей из силовых ведомств не останется, ваше величество», — подвела я итог своим размышлениям. «Кто-то решил устроить смену династии?» — с интересом спросил император. «Ну-ну, посмотрим». «Я бы еще поменяла министра финансов, либо на своего человека, либо на кого-нибудь крайне бестолкового», — добавила я. «Уже в начале лета моего старого опытного министра хватил удар. Он ушел по состоянию здоровья», — нахмурился Фредерик. «На данный момент разводит розы в поместье». «Допускать, что все эти события — простые совпадения, думаю, не стоит», — кривовато улыбнулась я. «А тут Ричард со своей неземной любовью», — с горечью выдохнул император, — «и со своей неуемной ревностью». «Ну, мама!» — послышался восхищенный возглас моего сына. «Ты мозг!» «Действительно», — согласился с ним император Фредерик. «Мои комплименты, миледи». «Это просто знание истории. Законы, в принципе, везде одни и те же». Мы замолчали. Дворники жалобно скребли лобовое стекло. Машина, в которой мы ехали, была огромной. Шофер и охранник впереди, император на одном из сидений, я на другом. Пашка уставился в окно, где хороводили снег с дождем. Надо же, в Питере конец января. Люди уже отпраздновали Новый год, а я даже не вспомнила про любимый когда-то праздник. Забыла обо всем, околдованная нежданной, нечаянной любовью и упоительными отношениями с Ричардом. Взгляд упал на указательный палец, где все еще был помолвочный перстень с сапфиром. Фредерик взял с меня слово, что я его не сниму, несмотря ни на что. И все же сказка закончилась. Надо жить дальше. И я решила вернуться назад, в свой мир, к своей обычной жизни. где не было уютного поместья, красивых, но неудобных платьев в стиле ампир, где отражение в зеркале не сообщало, что я прекрасная принцесса, где еще можно было вздрагивать, услышав шаги, надеяться на то, что это шаги Ричарда. Он войдет, улыбнется и скажет, что все произошедшее было недоразумением, и попросит прощения, и я улыбнусь ему в ответ и найду в себе силы простить. Все это было, но все это было слишком сказочно, даже для сказки. 12 часов пробили, только как-то не вовремя. Настало время превращаться в тыкву. Тоже мне, Золушка, так не ругаться, даже в мыслях. Сына ругаю, а сама... У той хоть туфелька была, хоть какая-то, но надежда. А у меня что-то холодное и мокрое поползло по щеке. Быстро прижалась к ней тыльной стороной ладони. Не хватало еще, чтобы заметил сын или император. На темно-синем камне перстня, предательски сверкнув, уютно устроилась слезинка. Я смахнула ее большим пальцем, ощутила гладкую прохладную поверхность, утонула взглядом в глубокой синеве. «У меня есть перстень». «Ну что, друг, не подведешь?» И тут камень подмигнул, полыхнул ярко-синим облачком, и стало так тепло, так радостно. «Йо-ху! А у меня есть волшебный перстень! Он синий-синий! Он круче какого-то там стеклянного тапка 34-го размера!» Гордая Золушка отклонила предложение императора Тигверда о предоставлении поместья, дающего право на титул, и от немаленького даже по меркам империи дохода. Оставаться в мире, где была уничтожена любовь, слишком больно. Мы с Фредериком спорили несколько дней. В результате теперь зовем друг друга по именам. Как-то получилось само собой. И я вытребовала себе разрешение вернуться. Окончательно же решилась настоять на своем после того, как однажды услышала от Его Величества: «Вы невозможно упрямая женщина». Это было сказано с абсолютно теми же интонациями, что и у сына, и тем же голосом. Когда в пылу спора он первый раз мне это заявил, я почувствовала, как в сердце словно что-то вонзилось, закрыла глаза руками, ушла в спальню и сутки ни с кем не говорила. Потом вышла, спокойная, как удав, и сообщила, что ухожу. Фредерик посмотрел мне в глаза, прошипел какое-то ругательство на незнакомом языке, затем величественно изрек, что отправляется в Петербург со мной. Проследить, как устроюсь, обеспечить безопасность и вернуть мне мою жизнь. Паша согласился покинуть империю. Решение было трудным. Он привык к академии, привык к магии. Но сын пошел мне навстречу, как будто понимал, что не могу я его оставить, и остаться тоже не могу. Рэм же... Если бы Ричард не исчез, юный герцог вызвал бы ректора своей собственной академии на дуэль. Я советовалась с ним, 14-летним мальчишкой. Спрашивала, что мне делать, что делать с Пашей, как быть с ним, наследником герцогства? Где ему безопаснее? Сошлись на том, что Паша пока отправляется со мной, а Рэм остается там, где безопаснее, в академии. Первым этапом в наш мир были отправлены люди графа Крайома, начальника службы безопасности императора, разобраться с теми, кто мог вести на меня и на мальчиков охоту, и попутно объяснить заинтересованным лицам, что этого делать не стоит. Вторым — я, Паша и император. Все вместе отправились к родителям, чтобы организовать счастливое воссоединение семьи. Я нервничала. Все время думала о том, что папа и мама считают меня погибшей. И что за покалеченный мальчик у них появился? Они думают, что я умерла, а этот мальчик — Паша. От этой мысли все холодело внутри. У родителей был дом по Киевскому шоссе, немного не доезжая Гатчины. И вот мы упорно стояли в пробке. Кто-то кому-то не уступил. Впереди было несколько аварий. и теперь все ползли медленно-медленно, обучаясь терпению. Через окно автомобиля я смотрела на низкое белесое небо, хмурое и родное. Я по нему скучала. Оно, в отличие от жизни в империи Тигвердов и внезапно приключившейся безумной любви, было реальным. «Мама, а как мы все будем объяснять бабушке и дедушке?» — пробился через мои мысли голос Паши. «Не знаю, сынок». «Доверьтесь мне», — отозвался император. «Я в ваш мир прибыл в том числе и для этого». Это свершилось. Мы доползли. Кортежем из трех огромных бронированных машин перегородили узкую улочку с высокими заборами. Калитка была заперта. Я нажала на звонок. За забором раздался злобный рык отцовской овчарки. «Грей!» — хрипло прошептала я. В горле пересохло, глаза защипало. «Греюшка, ты что?» «Мам, он нас реально не узнает!» — растерялся сын. Работал кто-то очень сильный. С удовольствием потянулся император и неожиданно чихнул. Это было так невозможно, что мы с Пашей одновременно хихикнули. «Что ж, я не человек, что ли?» — обиделся повелитель империи Тигвердов. «У вас тут воздух невозможный, тяжелый. Чем пахнет?» «Бензином и гарью, наверное», — пожала я плечами. «Трасса рядом». «Дома лучше», — укоризненно посмотрел он на меня, намекая, отчего я отказалась. «Фредерик», — нахмурилась я, резким злым жестом стирая слезу со щеки. «Простите». Он взял мою руку в перчатки и легонько приложился к ней губами. «Грей!» — раздался голос, настолько похожий на мой, что Фредерик посмотрел на меня и заулыбался. «Ты чего разошелся?» «Мама!» — еле слышно сказала я и позвала уже во весь голос. «Мамочка!» «Ника!» Мама, тяжело дыша, распахнула калитку. «Ника! Живая!» Я бросилась к ней, вытирая слезы. «Простите», — отшатнулась она. «Вы кто?» Грей безумствовал. Он припал к земле и злобно рычал. Как я поняла, пес не кидался только потому, что кто-то из свиты императора этого ему не позволял. Собаку придержали на магическом поводке. «Позвольте я». Фредерик мягко, но настойчиво отодвинул меня и шагнул вперед, стряхнув перчатки на снег. «Что вы делаете?» — возмутилась мама, но император уже касался пальцами ее висков. Прошло несколько томительных минут, на протяжении которых маг напевал на каком-то незнакомом языке. После этого он отошел в сторону, сделав знак стоящему рядом мужчине, что работа окончена. Тот тут же достал из внутреннего кармана что-то вроде фляжки и стал поить маму содержимым. Я решила, что это лекарство, подобное тому, что рекомендовал мне Ирвин, но на всякий случай спросила. Все-таки это моя мама. «Мама, мама, мамочка!» Я вдруг осознала, как соскучилась, как все это время не позволяла себе даже думать о родителях. Только надеялась, что когда все это наконец закончится, они меня поймут. «Какая изумительная работа!» — восхищенно сказал Фредерик, делая шаг назад. «Изумительная, тонкая, виртуозная, филигранная. Чкори!» Император замолчал. Он задумался и молчал так долго, что я не выдержала и прервала его задумчивость. «Фредерик, а при чем тут Чкори?» «Народность, обладающая магией, о которой практически ничего не известно. О магической силе их артефактов ходят легенды. И если расшалившихся детей в нашем мире пугают досарами, то о любой неразрешимой ситуации говорят, что с этим только Чкори справятся». «Досары? Чкори? Ничего не понимаю». «Вероника, вы слишком много времени проводили в библиотеке поместья, читая о географии и военной истории империи. Но о легендах нашего мира вам мало что известно». Я не наткнулась на подобную литературу, иначе бы непременно заинтересовалась. «Это и неудивительно. Подобных книг у Ричарда просто нет. Эта литература строго охраняется, но те экземпляры, что находятся в моей личной библиотеке, разумеется, в полном вашем распоряжении. В любое время император посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. Как будто хотел что-то сказать, но не мог. Мне вдруг нестерпимо захотелось попасть в библиотеку дворца и перерыть там все до последнего листика. Но тут я услышала крик и резко обернулась. «Ника! Пашенька!» Мама плакала. В ее взгляде было узнавание и облегчение. И такая абсолютная радость, что я тоже расплакалась. «Да придержите вы этого пса!» Фредерик рыкнул на имперском так, что даже Грей на какое-то время замер. Надо отметить, что с собакой император возился дольше, чем с моей мамой. Наконец, он тяжело поднялся с колена, отряхнул мокрый грязный снег. Кто-то из охранников протянул ему фляжку. Фредерик сделал несколько жадных глотков. «Где ваш супруг, миледи Журавлева?» Обратился он к маме. «И мальчик, которого вы называете Пашей. Надо снять заклятие и с них». «Ника!» — всплеснула мама руками. «Как же так? Мы же были уверены, что ты... Кому же в голову пришло?» «Я думаю», — устало сказал император, «что знаю, кто это сделал. Но я не думаю, что она хотела причинить вред. Герцогиня Реймская просто прикрывала безопасный отход своего сына».